Из неотправленного письма Э. Примечание. Печатается по изданию Олег Куваев. Дневник прибрежного плавания. Москва. 1988. Август 1962. Здравствуй, Э. Лежу сейчас в спальном мешке и постукиваю челюстями от холода. Черт его знает, что творится в этих краях. Сегодня 3 августа. Температура ночью была -5 градусов. На сопках выпал снег, да так и остался. Снег идет и на улице. Ветер, сыро, хмуро. Только что кончились прощальные гудки пароходов. Есть здесь такой обычай. Когда пароход покидает поселок, то долго гудит. А с берега ему машут всякими фуражками, кепками, рукавицами, пускают ракеты. Снег уже выпадает, пароходы уходят, а я еще не начал своего кошмарного маршрута. Позавчера вернулся из разведочного маршрута к тому самому мысу, о котором тебе писал. Мыс пройти не удалось. Отплывали мы при тихой погоде. Было лазурное море. На берегу цвели магнолии и пальмы. Между пальмами чукчанки танцевали хула под звуки банджо и там-тама. На чукчанках были бусы, набедренные повязки из очень яркого ситца и загорелая кожа. Впрочем, все это было только в моем воображении. Да мы сошли неплохо, а дальше все было как по писаному. Рванул ветер, пошли волны. Мыс был от берега километрах в 3. За какие-то 15 минут ветер достиг штормовой силы. Кидала лодку здорово, думал, загнемся. Но старина Бог решил, видимо, малость обождать. Выкинулись под береговой обрыв и просидели там 3 суток. Это называется ждать у моря погоды. В попыхах, удирая от шторма, мы и не разобрали, что обрыв этот лавина опасен. Изредка сверху летели булыжнички, килограммов под 50. Тогда же стало чертовски холодно, повалил снег. Мы ходили за пресной водой к ручью, и я делал снимки, незабудки и ромашки в снегу. В общем, Чукотка решила дать мне за эти несколько дней все свои 44 удовольствия. Мир удивительно тесен. За эти 3 дня, когда уже надоело валяться в мешках, я ходил по берегу и в 3 километрах обнаружил такую же, как у нас, палатку. А в палатке мрачно отлеживались такие же небритые грязные парни. Оказались старые знакомые геологи-ленинградцы. На 3-й день ветер поутих. Огибать мыс было бесполезно, так как с океанской стороны идет волна высотой с солидной домину. Недавно разбила 2 парохода об этот мыс. Куда уж тут лезть на наши шлюпчонки? Обратно плыли 8 часов. Вымочило нас так, что по животу постоянно бежали струйки, а на мне были штормовка, меховая рубаха и свитер. Загубил фотоаппарат. Бинокль, кажется, тоже попортил. Ну, а в общем, очень было хорошо. В такие минуты, когда мерзнешь, мокнешь и ждешь, что тебя каждую минуту может перевернуть вверх килем, так в это время хоть понимаешь, что не зря тебе идет зарплата, не за то, что днем продавливаешь стул в конторе, а вечером пижонишь по асфальту, а за то, что рискуешь. Бывает, правда, и тоскливо, но это редко. Ты не поймешь меня, старушка, но что делать? Всякие такие переживания как-то наполняют жизнь. Самое страшное, что может быть, это пустота или размен на мелочи. Впрочем, я, кажется, начинаю тебе цитировать передовицу из «Комсомольской правды». «Если я не сломаю голову в это лето, а этого и быть не должно, то на будущее закручу еще более веселые маршруты на самом востоке, и на этом можно будет ставить точку. В Союзе есть куча интересных мест, в частности Таймыр, Тяньшань, Памир, Тува. Я убежден, что в каждом человеке от природы заложен романтик и авантюрист в хорошем смысле этого слова. Но люди очень нерешительны и из двух дорог выбирают чаще ту, которая спокойнее и безопаснее. Выработался эдакий кодекс, который называется «практичным взглядом на жизнь». И вот человек начинает искать себе, где лучше, спокойнее, обеспеченнее. Считает себя взрослым и умным, а жизнь идет мимо. Он не живет, а существует. И только в том случае, если ты не дрожишь над собственным благополучием, из тебя может получиться человек, который уже нужен человечеству. А таких людей очень мало. И все они шли, почти все, именно таким путем. Что значит пустить жизнь на распыл? Разумеется, не пускать ее на водку, женщин и так далее. Это мелко. Надо браться за дело выше своих возможностей и не бояться, что если не сможешь, то будет крах. Из 2 миллиардов всегда можно выбрать несколько друзей, в которых ты веришь и которые верят тебе. Ради них можно идти на все. У меня есть несколько таких парней. Теперь в их число входишь и ты. Всякое твое увлечение современным нигилизмом – это просто временное. Ты должна быть и будешь одной из наших».